Отшельников на зелени уважали безмерно, что и было заранее рассчитано Дмитрием, и попутно избавляло от лишнего любопытства и неприятных вопросов, отвечая на которые не хотелось лгать. Свирепую долину закрепили в безраздельное пользование ему и его потомкам на все века. Только вот император не поленился уточнить: отныне к твоему титульному имени добавляется еще одно слово. Так что, граф Дин шахматный свирепый, будь достоин этой награды и с рыцарской жертвенностью продолжай служить империи. Готов, ваше императорское величество. Динозавр закончил свой рассказ и коротко вздохнул. Вот так я и стал обладателем долины, где в данное время строят город и рассаживают сады из самых экзотических плодовых деревьев. Но там ведь лед и нет грунта, воскликнул в недоумении Бонзый. Вино он забыл подливать давно и теперь только крепко сжимал в своей ладони сухой кубок. Но его гость решительно встал. Все, сказки кончились и деткам пора спать, да и грелки наши наверняка давно дрыхнут без задних ног. Или ты забыл, что при дрожащих руках я твоего бешеного дядечку могу и не угостить из ружьишка? Я ведь уже и не подливаю, немного обиделся молодой король. А вот мой батюшка мог и зубы выбить за отказ с ним выпить. Я ведь только и прошу рассказать, как ты со льдами справился и откуда землю взял. Ну вот, так и знал, что с самодержцами пить вредно для здоровья, засмеялся Дин от всей души. Тебе ведь самому будет в 100 раз интереснее возрожденную долину собственными глазами увидеть, чем сейчас полусвернувшимися от усталости ушами про нее выслушивать. Так что обижайся, не обижайся. Да ладно тебе, Дин, никаких обид. Отправляйся на свое ложе. Бонзай подморгнул товарищу и сам отправился к другому выходу. Тем более, что сразу заснуть у тебя все равно не получится. Ну-ну, бурчал гость, передвигаясь к своей спальне по слабо освещенному коридору. Я парень разборчивый, мне какие попало грелки не подходит. Судя по утреннему настроению, когда оба друга появились в малом трапезном зале, ночью обоих прошла на отлично и недовольных в строю не наблюдалось. Скорее проскальзывала некоторая ленивая присыщенность в движениях. Молодой самодержец засомневался первым. Не рано ли мы встали? Может, и так, стал рассуждать Дин, расслабленно откидываясь на спинку стула. Мы ведь действительно намного раньше там появиться планировали, присмотреться хотели. Так, может, того, обрадовался Бонзый. Еще на часик в люлю, кажется, и его гость в какой-то момент был готов согласиться и вернуться в прогретую кровать, но потом решительно мотнул головой. Не хочется потом опять новую засаду устраивать. Вдруг твой дядька ни свет ни заря войско на ноги поднимет, ведь наверняка захочет по чужой территории как можно быстрее проскочить да до твоей шеи добраться. Монарх быстро настроился должным образом, как только вспомнил про свою шею. Тогда поспешим, мой друг, а уж после нужных дел займемся не менее нужными для наших тел забавами. На это Шафик неожиданно улыбнулся, а ведь есть такое женское имя, Забава. Затем решительно вскочил. Ладно, давай облачаться в сюртуки. Зачем? На той скале никто из лучников или арбалетчиков нас не достанет. Ты знаешь, я как представил, что туда уже забрался какой-нибудь лихой разведчик-скалолаз и сейчас осматривает окрестности орлиным взором. Мне сразу захотелось напялить сразу 2 сюртука вместе с забралами. Ведь при нашем прибытии он может и в щели какой затаиться, а потом и стрельнет ядовитой стрелкой, когда нам оглядываться будет некогда. Слушая его, молодой король уже интенсивно одевался в ничем не пробиваемую одежку. Умирать не хотелось. Глава 11. Со всех сторон. В последние 2 месяца Дмитрий Святозаров прямо-таки физически ощущал постоянную слежку. На этот раз было ясно. За него со всей серьезностью принялись очередные профессионалы и намерены они копать до конца. Теперь группой подставных артистов не прикроешься и сказками о костюмированных маскарадах дотошных ищеек собственных следов не собьешь. Оставалось только одно – полностью прекратить все спектакли с эпохами и, так сказать, лечь на дно. Благо средств на жизнь хватало, стремиться к новым, интересным заработкам не стоило. Дела в других мирах шли уверенно и стабильно, а значит, и частого присутствия там не требовалось. Хватало инспекционных наездов в ночное время. Хлопотно, конечно, да и режим сна нарушается, но ведь всегда можно перехватить часок-другой в середине дня. Рабочее-то время, ненормированное, и все же следовало непременно разоблачить те структуры, которые начали за ним слежку, составить для себя четкую картину всей лестницы ретивых недоброжелателей, и уже тогда предпринимать меры. Если за ним следят сугубо уголовные элементы, устроить несчастные случаи для их руководства труда не составит. После этого мелкие сошки рассосутся в жизненном водовороте, словно мыльные пузыри. Совсем другое дело, если за него взялись государственные структуры. С подобной машиной справиться, задача почти непосильная. Да и стоит ли выводить из строя подобные агрегаты, которые по большому счету все-таки служат благу остальных людей. Но вначале следовало узнать о следящих за ним нечто более конкретное. По догадкам торговца, опасность пришла после гибели известного миллионера Кадагова. Он пропал над морем в своем персональном большом самолете, и подозревали, что кто-то просто свел с ним счеты. Но Дмитрий после смерти Леонида Тарасовича решил более тщательно проверить всю его предварительную жизнь, пытаясь более четко определить круг общения покойного, и отыскал удивительный факт. Несколько лет назад Кадагов во время покушения остался без глаза. Это торговца сразу насторожило, ведь он отлично помнил по личным встречам и беседам, что со зрением у клиента все в порядке. Тогда он стал рыться в биографии миллионера более тщательно и выяснил время, место, да и сам факт уникальной операции по внедрению в живой организм полумеханического глаза, совмещенного с видеокамерой, да и про экранирующее веко разузнал. Вот и выяснилось, что хитрющий Леонид Тарасович наверняка заснял оба посещения других миров. Но если природные чудеса первого еще можно было списать на гениально смонтированную сцену, то вот рыцарский турнир в империи Рил-Лемира Зелени действительно мог стать большой проблемой. Бесспорно, устные рассказы ничего не стоят. Каким бы наблюдательным ни был зритель, голословные утверждения про какие-то нереальные для Земли детали никого особо не тронут. А вот фильм, который можно покадрово изучить миллион раз, совсем другое дело. Такое вещественное доказательство не спишешь на невнимательность или лишний стаканчик местного алкоголя. Если лучшие специалисты исследуют предоставленный материал, то со стопроцентной гарантией докажут, что иномирское изображение реально. И, самое неприятное, что это изображение иномирское. Шума в средствах массовой информации не было, из чего следовало, что Кадагов перед своей смертью передал фильм не журналистам, а силовым структурам. Преступные группировки из числа заинтересованных тоже не исключались. Поэтому торговец сперва принялся со всем тщанием копать именно под них, но те оказались далеко в стороне от его дел. Тогда динозавр стал проверять все государственные структуры. Вполне естественно, начал с общегерманской системы, потом Интерпол и некоторые конторы на бывшей советской территории. Здесь тоже положительных сдвигов пока не наблюдалось, и это заставляло нервничать. Но по большому счету жизнь продолжалась, общественной работы хватало, да и для житейских удовольствий оставалось достаточно времени. Ну и самое главное, в качестве торговца Дмитрий Светозаров мог навсегда покинуть мир Земли в любое удобное для него время, с громом, молниями и торнадо, но спрыгнуть с земного трамвая, как и где ему заблагорассудится, как бы это ни было прискорбно, ведь после этого уже официально вернуться на родину будет невозможно. Слишком усилилось видеонаблюдение во всех развитых странах, а менять внешность он не хотел, да и жизнь в дикой африканской сельве его не прельщала. Но пока бежать было рано, в любом случае его сначала попытаются арестовать. Единственное, чего стоило опасаться, так это неожиданного убийства в спину. Но такой подарок от фортуны баловень судьбы старался исключить, ведь в жизни так много радостей. Именно из-за этих радостей он и проверил в первую очередь, и весьма тщательно, своего нового соседа. Как ни странно, но Борис Банки оказался парнем что надо. Причем не только не навязывался в приятели, но и сам к соседу в первое время относился настороженно и с подозрением, что вызывало к нему дополнительное доверие. Ну а умение Банки не жадничать и со всей страстью предаваться блаженству с самыми прекрасными женщинами, вообще вызвало искреннее уважение. Как бы ни досталось Банки это крупное наследство, тратил он его с наибольшей пользой. Когда Дмитрий подсмотрел у соседа несколько оргий с красавицами, то дал себе обещание подружиться с таким страстным прожигателем денег как можно быстрее. С подобным товарищем можно было бы и по другим мирам гульнуть со всей возможной бесшабашностью, а то совершать подобные вояжи в одиночку стало скучно. Бонзе в последнее время вообще стали держать в ежовых рукавицах, да еще и под каблуком, а тому это даже нравится. Так что в компаньоны для бесшабашных холостяцких мальчишников он уже не годился. Следовало срочно отыскать нового товарища, и молчаливый, скрытный по натуре Борис Банки подходил для этого лучше всего. Тем более, что он, как истинный коллекционер коньяков и бренди, пожелает испробовать лучшие алкогольные напитки и сможет оценить все остальные прелести других миров. Оставалось только довести тотальную проверку биографии нового соседа до конца и приняться за его финальную вербовку. Но вот тут как раз и случилось. В самый обычный день, на самом обычном катке, совсем обычным способом прямо под ноги вывалилось это чудо. Причем вывалилось оно под ноги, а в итоге ударило по голове. Да так ударило, что вначале Дмитрий вообще видел только глаза девушки и первые 10 минут действовал на резервном автопилоте. И только когда расслышал голос незнакомки, привычно мобилизовался и решил, во что бы то ни стало прельстить эту серенькую, как он решил после первого часа знакомства, мышку. Первоначальный гипноз удивительных невинных глаз во время катания стал понемногу проходить, вследствие чего закостенелый ловелас все больше и больше превращался в уверенного мача, уже ясно представляя, как они вместе, сразу после катка, отправятся в уютное местечко и займутся приятным сексом. Конечно, девушка выглядела немного растерянной и стеснительной, но эти эмоции Дмитрий смело приписывал своей неотразимости и величию. Избалованный вниманием принцесс, он ничего другого и ожидать не мог. Тем более страшным оказался для него удар, когда он вдруг стал осознавать, что незнакомка собирается спрыгнуть. Да не просто спрыгнуть, а сделать это навсегда, не оставляя никаких нитей для продолжения взаимоотношений. Имя из нее вытянуть удалось, но вот от большего она отмежевалась с неожиданной для такой скромницы решительностью. Только и удалось, что насильно впихнуть ей свою визитку. Потом был безуспешный поиск и мрачное раздраженное состояние. Причем настроение упало настолько, что даже два удачных столкновения с соседом и его давно ожидаемые приглашения повеселиться вместе вызвали лишь досаду и неприятие. Только улегшись поздним вечером в постель, издерганный за день Светозаров стал успокаиваться и трезво анализировать, что это со мной случилось, и как это я умудрился отказать себе в знатной гулянке с новым товарищем. Ведь наверняка теперь Борис обидится и опять долго не будет смотреть в мою сторону. И по делам мне, нашел из-за чего расстраиваться. Самая обычная пигалица. Что толку, что она на Леночку похожа. Сестру мне это не вернет, а значит, вот. Скорее именно поэтому я больше всего и расстроился, стал нервным и раздраженным. Вспомнил о сестре и родителях, и превратился в рохлю, который упивается тоскливой жалостью к себе любимому. Печально, еще как печально. А тут еще эта пигалица вознамерилась свою девственность и неприкосновенность демонстрировать. Вот я и сорвался. И кому она хуже сделала? Ведь так и помрет дурой необласканной, с нее станется. Как говорится, куплю билет на пароход, а сама поплыву баттерфляем. Ха-ха, тоже мне бабочка нашлась. Даже на коньках кататься не умеет, и одежда у нее явно из бабушкиного комода. Некоторое время жалость теснила раздражение и наконец победила. Может, ей, бедной, вообще носить нечего, вот бы ее приодеть как следует, да и прическу поменять. Косички, конечно, очень мило смотрится, но ведь это анахронизм, да и личико можно значительно приукрасить. Похоже, что она ничего о губной помаде не знает. А вот интересно, если ее завести в салон красоты, что из нее бы там сотворили? Вполне вероятно, что и визажисты бы ее не спасли от серости. Но ведь порой и там чудеса случаются, а значит, стоит попробовать. Ага, с кем? Вначале эту пигалицу еще отыскать надо. А оно мне надо? Правильно, не надо. Тогда что делать? Так я и так уже это делаю. Сплю, и перестаю думать о всяких глупостях. Перестаю. Дмитрий повернулся на правый бок и несколько раз пошевелил пальцами ног. По его давнему убеждению, подобное действо, совершенное несколько раз в течение пары минут, очень помогало при попытках уснуть. Кровь при этом отливала от разгоряченной переживаниями головы и приходил сон. Пришел он и в ту ночь. Утро выдалось солнечным и оптимистическим, но глаза Александра все равно всплывали в зрительной памяти торговца, напоминая о давно потерянной нежно любимой сестре. Поэтому отдохнувший разум придумал лучший выход из создавшегося положения – со всей страстью окунуться в работу. Тем более, что срочных дел у председателя попечительского совета накопилось выше головы, и уже через несколько часов он и думать забыл встречи на катке. Два дня прошли как в угаре, и только под конец этого активного периода растерянное милое личико незнакомки с пугающей ясностью вновь предстало предмысленным воображением. Виной тому стали двойняшки, с которыми довелось побеседовать в детском доме. Конечно, девочки уже в своем возрасте были гораздо красивее Александры, и все же нечто объединяло их с ней. Некоторое время Дмитрий так и не мог понять, что именно, и только подъезжая к дому после лихой езды по автобану, он ярко осознал, в чем состоит сходство. И в сестрах-близнецах, и в девушке с катка сквозило главное – настойчивый характер, вера в себя и неколебимая вера как в собственные действия, так и в собственную правоту. На первый взгляд это выглядело парадоксальным, особенно если сравнить девочек, связанных кровными узами и только волею судьбы оказавшихся в детском доме, с сиротой, живущей с бабушкой. Ведь Александра ни в коей мере не выглядела человеком сильным, уравновешенным и духовно несгибаемым. Скорее уж она напоминала прямую противоположность описанной натуре. И только сопоставляя в памяти слова и выражения лиц двойняшек со словами и выражением лиц Александры, Дмитрий почувствовал уверенность, что характеры этих троих почти идентичны. Но ведь такого быть не могло, потому что, перекусив на скорую руку и не желая больше перегружать желудок на ночь, Дмитрий улегся в постели и еще раз прошелся по всей цепочке своих рассуждений. Вывод напрашивался однозначный. Девушка с катка или тщательно скрывает свой внутренний мир, или, что более вероятно, сама о нем ничего не знает. А что нравится любому экспериментатору больше всего? Правильно, работа с трудным материалом. Если постараться и дать возможность серенькой мышке осознать себя как яркую, неповторимую личность, во что может превратиться человек за короткое время? Подобный вопрос мог лишить сна кого угодно, но динозавр в эту ночь уснул с должным спокойствием и умиротворенностью, потому что твердо решил с самого раннего утра заняться тотальным поиском зажатой в тисках воспитания девственницы. Правда, пришлось при этом довольно грубо и беспощадно затолкать в самые дальние закоулки сознания низменную мыслишку. Ну вот, нашел достойный повод, как выпутаться из щекотливой ситуации, и гордость не пострадает. Как же, не для секса вульгарного человека ищу, для познания сути мироздания, и стыда никакого не будет. Не удался эксперимент, ну так и ладно, но ведь для того человек и совершенствуется, чтобы постоянно бороться с самим собой, чтобы побеждать в себе тягу к плохим поступкам, чтобы в зародыше давить низменное желание отыскать в любом подвиге нечто грязное или пессимистическое. Слава умным предкам, Дмитрий Светозаров умел бороться с проявлениями собственной слабости, и с раннего утра он развернул бешеную деятельность весьма специфического направления. Вначале наладил добровольную службу наблюдения непосредственно на катке, а потом еще и начал массированный поиск по другим каналам. И, когда в частном агентстве его заверили, что девушку обязательно разыщут в течение недели, он впервые за 3 дня радостно вздохнул, щедро расплатился и отправился к выходу. Поэтому трудно было передать словами то смятение и разочарование, когда, выйдя из лифта и проверив пропущенный звонок, он осознал, что по глупой случайности не смог минуту назад переговорить с Александрой. Как это ни банально, но звонка от девушки он ждал подспудно все эти дни. Даже убийственный повод для встречи придумал. «Мне надо срочно дать эскиз надписи и рисунка на могилку бабушки, и я в страшном затруднении. Не подскажешь, какой выбрать?» По всем его расчетам, одинокая молоденькая девушка, имеющая единственного родственника, не имела морального права отказать, да и строгое воспитание ей бы не позволило совершить подобное кощунство. Но, увы, поезд ушел, и теперь придется ждать целых 2 суток до встречи. Какой кошмар! И чем заполнить такие долгие? Дмитрий взглянул на свои картье за 20 тысяч евро, 45 часов. Хм, может, податься домой и кутнуть с соседом? Да нет. Тот наверняка еще долго будет обижаться и сегодня вряд ли согласится. А вот опять наведаться в фонд, самое то, там дел хватит на года. Только вначале да, общий поиск следует отменить. Лишь за Ксанаду пусть послезавтра проследят и обязательно впоследствии подробно по биографии Александры все выяснит. Все-таки оперировать определенными данными во время эксперимента гораздо предпочтительнее, чем идти к успеху на ощупь. Он представил, как ощупывает девушку с глупыми косичками, и еле сдержал радостный смех, но тут же сам себя осадил, да там и щупать-то нечего. Приняв окончательное решение, динозавр вернулся в сыскное агентство, сделал распоряжение, а потом помчался в офис благотворительного фонда. Дела закрутили его, придавили своим весом, тем не менее давно развитой в себе настороженности и наблюдательности Дмитрий Светозаров не потерял. Именно поэтому он несколько раз четко ощутил за собой слежку, и постарался всеми имеющимися у него средствами сделать как съемку общего плана, так и снимки наиболее подозрительных субъектов. Уже потом специальная программа постарается свести воедино все заснятые лица и сопоставить с имеющимися в памяти картотеками. Достаточно будет только появиться одной ниточке, как, осторожно за нее потянув, Опытный торговец запросто доберется и до всего клубочка. Тем более, что у него имеются такие возможности для этого, которые не снились всем разведкам Земли, вместе взятым. На волне настороженности удалось обратить внимание на нечто вне темы. Излишний интерес непонятных лиц к его общественной деятельности. Началось с того, что его коллега по фонду, старый и всеми уважаемый промышленник, поинтересовался: «У тебя все в порядке? Нигде не нагрешил? Если и нагрешил, то только при полном непротивлении сторон», — отшутился молодой председатель фонда, но это собеседника не остановило. «Опять начали все твои действия со средствами проверять, да и не только со средствами. Я подумал, что это опять наши начинают очередные проверки, но нет, люди явно со стороны». Дмитрий беззаботно отмахнулся: «Пусть себе проверяют, все мои действия на виду, скрывать мне нечего, ничего не поделаешь. У людей разная работа бывает, да и мне их деятельность совсем не мешает. Напротив, всегда приветствовал и буду приветствовать». Разговор себя исчерпал, но при дальнейшей работе с компьютером удалось наткнуться на несколько запросов, по которым выходило, что заинтересованность деятельностью председателя фонда явно повысилась в последние дни многократно. Причем никаких логических объяснений надумать не удалось. Оставалось только ждать более конкретных действий и уже тогда узнать, почему и кто заинтересовался всеми теми делами, которыми лично довелось заниматься Дмитрию Петровичу Светозарову. Да и не таким важным показались динозавру очередные происки пока неизвестных деятелей. Гораздо более вдохновляло пробегающее в заботах время и то, что момент посещения катка становился все ближе. Ну а если вдруг и появлялись свободные минуты для раздумий во время дальней поездки, то самонадеянный экспериментатор употреблял его для выработки предстоящей стратегии и тактики развития отношений, чего, вообще-то, он никогда прежде в жизни не делал. Любое свидание он проводил спонтанно, руководствуясь только интуицией и целеустремленным напором. В этот раз все следовало сделать не просто осторожно, чтобы ненароком не вспугнуть девушку, но и со стопроцентной гарантией перехода отношений от фазы просто знакомы к фазе любовники. Причем переход к постели следовало совершить как можно скорее. Дмитрий уже давно знал эту свою особенность. Пообщался несколько раз с симпатичной женщиной, но не удалось заняться с ней сексом, ну там дела помешали или другая женщина, и все. Больше к такой неудачнице ни духовного, ни физического влечения избалованный Ловелас не испытывал. Именно этого и боялся Светозаров больше всего. Одно-два свидания, и его интерес к Александре растает, словно дым под ветром. А ему, напротив, томительно хотелось не просто соблазнить девушку, но потом еще и продолжить с ней встречаться. К сожалению, загнанная в дальний угол совесть не могла напомнить, что и с теми женщинами, с кем он хоть пару раз переспал, Дмитрий Петрович расставался не менее равнодушно. То есть здесь было бы вполне уместно восклицание: «Они сами не знают, чего хотят». Как бы то ни было, день первого свидания настал, и как себя динозавр не сдерживал, какие не выдумывал отвлекающие занятия, все равно на катке он оказался раньше всех посетителей. Может и хорошо, что так получилось, ибо начальные полчаса к нему стремился чуть ли не каждый сотрудник к Санаду с сочувствующими вопросами по поводу розыска. Всем приходилось отвечать довольно односложно: «Да, ваш коллега мне уже помог передать лекарство. Спасибо за беспокойство». Понятно, что никто не пытался выяснить имя счастливчика, который получил щедрые чаевые, но и расспрашивать дальше пропал всякий смысл. С выражением досады на лицах служащие спешили по своим делам и только с завистью гадали, кто же из коллег умудрился получить обещанное вознаграждение. А когда некоторые из них опознали искомую девушку, вышедшую из раздевалки, то лишь покривились при ее виде. Александра появилась через 2 часа после открытия катка и была сразу засыпана едва ли не по колено ледовой стружкой, вздыбившейся от коньков резко затормозившего возле нее Дмитрия. «Доброе утро. Правда, сегодня на улице жарко, но из-за этого и контраст резче. Предлагаю проехаться пару кругов интенсивно, чтобы согреться. Саша, давайте руку, держимся крепче и поехали». Практически все время говорил Светозаров. Девушка отвечала односложно, чувствовалось ее немалое смущение. Хорошо еще, что он не задавал всяких глупых вопросов от «как ты решилась на свидание», до банального «как я счастлив, что ты пришла». То есть с этой стороны опыт истинного соблазнителя пригодился. С другой стороны, только от одного созерцания личика Александра ему хотелось рассмеяться от всей души. Видимо, Впервые в жизни она решилась воспользоваться косметикой и сделала это так неудачно, что порой на нее другие посетители засматривались настолько, что сшибали друг друга с ног. У Дмитрия даже мысль появилась заявить о непозволительности такого макияжа и без всяких затей настоять на его немедленном уничтожении. Но когда он глянул в ее огромные глаза, то снова совершенно растерялся. Он увидел там лишь безграничное доверие и желание хоть немножко понравиться. Если сейчас он посмеет ее обидеть, то на дальнейшем знакомстве можно будет поставить жирный крест. Поэтому вместо порицания в лавине интересных рассказов и удивительных историй последовало мимолетное поощрение. «Ты сегодня еще симпатичнее выглядишь. Сама красоту наводила?» Ответ последовал после радостно заполошенного вздоха. «Ага, сама. Ну и как было выкрутиться из подобного положения?» «Ничего, такой бравый парень что угодно придумает». Разогнав свою спутницу до приличной скорости, динозавр вдруг споткнулся о невидимую выбоину и умчавшаяся вперед напарница немного неуклюже упала. Оставалось только затормозить возле нее так, чтобы ледяная стружка щедро усыпала обезображенное макияжем лицо. Причем макияжем наверняка самым дешевым. Все это потекло моментально. Вот тут и пригодился огромный носовой платок, лежащий в кармане куртки. 5 минут успешно преодолеваемого сопротивления, и вот уже Александра осталась в своем натуральном виде, с ярко румянищимися от растирания щечками. Парочка продолжила катание, а динозавр пустился в длительные рассуждения о том, что макияж необходим лишь женщинам старшего возраста, тогда как молодым он вообще категорически противопоказан, вызывает преждевременные морщины, старит кожу, забивает поры и так далее, и тому подобное. И в подтверждение приводился свежий пример. «Ты только взгляни на себя в зеркало, ты же стала краше в 5 раз, и я тебя просто умоляю, не вздумай отныне прятать свою истинную красоту под блеклыми искусственными красками, отходами химической промышленности. Ведь губная помада и тушь – это явный яд для губ и самой чувствительной кожи вокруг век и ресниц». Подобными восклицаниями Дмитрий старался убедить девушку в неуместности макияжа. Та мило смущалась и благодарила за комплименты. Но самое невероятное, что он и в самом деле был ошарашен видимыми изменениями. Невзрачное личико серой мышки – словно по мановению волшебной палочки, вдруг превратилась в утонченный и изысканный образ очаровательной модели. Теперь Александра выглядела не то что в 5, а пожалуй, и в 10 раз прекраснее, чем даже при первой встрече. Возникло даже подозрение, что при первом посещении катка у нее был таки нанесен макияж, но чуть поменьше и не так в глаза бросался. Но нанесен он тоже очень неправильно, из чего родилась одна хорошая идея. «Саша, я вот тут распинался про вред губной помады и всего, что ей сопутствует, но ведь существуют и такие, состав которых содержит в себе только натуральные продукты, вот бы их на тебе попробовать». «А, не знаю», сразу насторожилась девушка, «мне такие вещи даже видеть не доводилось, только в рекламе». «Ерунда какая», фыркнул прожженный знаток косметики, «у меня есть знакомый визажист, который готовит артисток для съемок в кино, это кастинг называется. Так он такие чудеса из этой самой натуральной косметики вытворяет. Хочешь попробовать, а заодно и кастинг пройдешь. Уверен, тебя сразу на любую роль возьмут. Никогда раньше такой прием не получал отказа. Да и какая женщина этого мира добровольно откажется от кастинга или возможности просто окунуться хоть раз в атмосферу киносъемок? Да никакая. Тогда как Александра только сверкнула своими глазищами и безапелляционно заявила: «Никогда не соглашусь». Почему? Мне бабушка рассказывала, что любая девушка только для начала артистической карьеры просто обязаны пройти через грязный секс со всеми подряд, начиная от суфлеров и осветителей и кончая главным режиссером и автором сценария. «Ну зачем же ты так грубо?» – пытался вновь перехватить инициативу в разговоре Дмитрий. «Твоя бабушка явно начиталась желтой прессы. К тому же, если девушка имеет влиятельных покровителей...» «Ага», – беспощадно перебила его уверенная в своей правоте девственница. «Тогда этим несчастным приходится заниматься развратом с теми самыми покровителями. И это мне известно не от бабушки или из газет, а из первых уст. Довелось беседовать с одной такой несчастной красавицей, как она мечтала стать артисткой. Хотела нести в этот мир доброе и вечное, а взамен получила беременность неизвестно от кого». Шрам на лице после пьяной драки и путевку в муниципальный госпиталь для одиноких матерей. Зато меня успела убедить. Все начинается с первых кастингов. Или ты будешь, не буду. Тем более, что я в этом деле полный профан, поэтому охотно поверю такому крупному знатоку нынешней киноиндустрии, как ты. Кажется, возмущенная девушка не заметила издевки, высказанной со смиренной улыбкой. К тому же следовало переводить опасный разговор в другое русло. Зато вот в некоторых прекрасных сторонах нашего бытия я разбираюсь, и готов тебе показать действительно некоторые чудеса. Ты любишь цветы? Опять, казалось бы, на такой беспроигрышный вопрос Александра ответила совсем не то, что от нее ожидалось. Не знаю, у нас дома растут только кактусы. Бабушка утверждает, что они тоже цветут очень красиво, только вот ни разу наблюдать такое чудо не доводилось. Может, потому, что у нас там мало света. Конечно, для кактусов яркий солнечный свет просто необходим, с радостным оптимизмом в голосе подтвердил Светозаров, хотя мысленно побоялся даже представить, в каком таком месте надо жить, чтобы кактусы не цвели годами. Да и вслух пришлось высказать логичную заинтересованность. Уж не в подвале ли вы живете? Нет, что ты. Просто бабушке дали квартиру внутри подъезда и все наши окошки выходят в колодец внутреннего двора, туда, где у остальных жильцов только кухни и кладовки. А как завесит бельем все веревки, так вообще становится темно, словно ночью. Ничего, скоро я буду о тебе знать все. Вот тогда и подготовлюсь как следует к любому обороту разговора. А пока, тогда тем более предлагаю тебе посетить самое прекрасное место нашего города, Розарий и цветочную оранжерею. Это в здании старого железнодорожного вокзала. Там, только попадая в фойе, уже оказываешься в сказке умопомрачительных запахов. А когда начинаешь рассматривать цветы, от калейдоскопа ярких оттенков вообще можно зрение потерять. Отправляемся туда сразу после катка. Последнее предложение прозвучало не в виде просьбы, а в виде утверждения, что и заставило девушку настороженно задуматься, хотя прозвучавшее согласие и выглядело немного странным. «Но я не хочу терять зрение, по этому поводу можешь не переживать», — опять затараторил вздохнувший полной грудью Дмитрий. «Есть несколько вариантов на выбор, как не повредить нежный хрусталик глаза, пребывая в таком волшебном месте. Какой ты выберешь? Как я могу выбрать, если не знаю ни одного? В логике тебе не откажешь». Все больше веселился Светозаров от приподнятого настроения. «Значит, по годам тебе можно смело прибавить возраст, скажем, лет до 24. Но я почему-то все равно уверен, что эти таинственные способы ты сама не угадаешь. Спорим? Вот попробуй». Александра уставилась на него своими полными подозрения глазищами, в которых мог утонуть кто угодно. Немного помялась и проговорила неуверенно. «Ну, например, там выдают специальные очки со светофильтрами. Угадала? Пальцем в небо», — продолжал дурачиться разошедшийся ухажер. Причем то, что он пытается шутить, не вызывало ни малейшего сомнения. Поэтому девушка позволила и себе поощрительно улыбнуться. «Ладно, давай сочиняй дальше. Сама сейчас увидишь, что все методы являются жизненными и имеют под собой самую реальную основу. Первый способ сохранения зрения. Ты закрываешь глаза на все время визита и только слушаешь мои словесные описания того или иного цветка. Если мы при этом не упадем в заросли гигантских кактусов, то зрение останется неповрежденным. Так нечестно», — воскликнула Александра с нарастающим весельем. «Ведь подобными измышлениями можно договориться до того, что зрение сохранится и в том случае, если просто простоять в фойе древнего здания и элементарно просмотреть там видео в черно-белом изображении». Дмитрий от восторга закатил зрачки глаз вверх и захлопал в ладоши. «Феноменально, мадмуазель, вы меня сразу победили одним выверенным и точным ударом. Такого способа даже моя буйная фантазия придумать была не в силах. Да, ну если так, то могу еще подбросить несколько подобных инсинуаций», — воскликнула еще больше порозовевшая девушка. «Я весь, внимание, мадмуазель». Динозавр как бы сдерживал непонятный трепет во всем теле. Первое свидание удалось и протекало, пусть и не по заранее составленному сценарию, но с крепнущей надеждой на окончательный успех. Глава 12. Устрашение врагов. Устранение правящего короля опалов прошло буднично и по-деловому, словно дружная пара только подобным и занималась в последние годы. Пометуя о безопасности, сразу после прибытия тщательно обыскали верхушку скалы и успели закончить подготовку как раз к моменту появления из леса передовых колонн вражеского войска. Их главнокомандующий и в самом деле поднял своих подданных ни свет ни заря и, как потом выяснилось, сделал это на радостях, после доклада разведчиков. Те перед самым рассветом принесли приятную новость о неожиданном отступлении ледовых берсерков. Подробности и причин такого поспешного отказа от агрессии никто не знал, но и проснувшийся король от такого факта не насторожился. Скорее самонадеянно подумал, что конкуренты испугались именно его войска. Поэтому выскочил из своего шатра и заорал на весь спящий лагерь: «Нам больше достанется! Подъем!» И вот теперь армия западного соседа походным строем интенсивно спешила к столице королевства Ягонов. Одинокую фигуру на ярко освещенной солнцем верхушке скалы заметили сразу. Передовой отряд кавалерии окружил неприступное место, опознал личность местного монарха и даже попробовал пострелять из арбалетов по расслабленно сидящей на камне мишени. Да только с самого низу достичь попадания мешали нависающие скалы, а с дальнего расстояния болты еле-еле долетали до вершины. Когда со скалой поравнялись и фургоны с командованием армии, предводитель уже знал, кто его встречает. Отдал приказ об остановке и соблюдении тишины и с помощью конусообразного рупора принялся язвительно выкрикивать: «Племянничек, дорогой, спасибо тебе за личную встречу, хотя, право, не стоило так беспокоиться, но раз уж решил меня порадовать, то давай прыгай вниз, прямо в мои горячие объятия». И вульгарно расхохотался, словно давая разрешение для этого и своим подданным. Те отреагировали гораздо сдержаннее. Не успел еще смех стихнуть, как со всей мощью оглушающих децибел на колонну обрушился ответный хохот Бонзе Пятого. От такого громкого голоса пешие воины непроизвольно присели, а половина коней встала на дыбы. Некоторые животные с диким ржанием понесли, сбрасывая своих всадников или переворачивая фургоны с провиантом и оружием. Отсмеявшись, король Ягонов хрипло прокашлялся и перешел на протокольный тон: «Жители Опалов, сегодня на рассвете на трон вашего королевства взошел потомок династии Льеров, мудрый и справедливый король Мария. Да здравствует король!» Не дожидаясь ответной реакции на свои слова со стороны ошарашенных агрессоров, местный монарх продолжил: «Между мной и вашим венценосным правителем заключен договор, в котором Мария попросил меня не уничтожать его верных генералов и достойных офицеров, которые просто вынуждены были отправиться в этот поход, подчиняясь приказам. По другому пункту договора мне дано право казнить самого главного агрессора, нарушителя мирного спокойствия между нашими государствами, прямо здесь. Да будет так». И под грохот разносящегося по окрестностям последнего слова неведомая сила разорвала голову Барбаегона на кровавые ошметки. Все, кто не был отвлечен успокаиванием лошадей и видел этот момент, окаменели на месте, в том числе и все высшие командиры из штабного окружения казненного. А громовой голос после небольшой паузы продолжил: «Казни подлежит и ближайший советник, духовный пастырь казненного Барба». «Да будет так». Второй приговоренный стоял несколько неудобно для прямого попадания, но когда ему оторвало правую руку вместе с плечом, то дергающееся в конвульсиях тело смело можно было квалифицировать как почти готового покойника. Теперь уже всех генералов и сопровождающую знать проняло до самых печенок. Кто-то рухнул на колени первым, а за ним последовали и все остальные. После этого громовой голос стал почти терпимым и участливым. Всех остальных своих подданных король Мария Льер признал невиновными и ждет с распростертыми объятиями в столице Опалов. «Поэтому возвращайтесь немедленно, чтобы успеть на празднество коронации. Счастливого пути!» Бонзай Пятый поднял руку для прощания, но тут же с оглушающей строгостью добавил последнее наущение: «И не вздумайте сжечь еще хоть одну избушку на моей территории, или сломать хоть одно дерево. Вашему народу и так придется отрабатывать немалую контрибуцию за нанесенный Ягоном ущерб. Кстати, казненных преступников закопайте возле вон той рощицы». После этого он опять уселся на камень и некоторое время смотрел, как вскочившие на ноги генералы принялись разворачивать войско. К их чести, они не стали делать громоздкие перестроения, а просто повернули весь строй по команде кругом. И после поправки обмундирования и более громоздкого разворота повозок и фургонов вдоль всей колонны пронеслась команда «Марш». Через час на коней вскочила и похоронная команда и устремилась по опустевшему тракту за своими товарищами. А возле маленькой группки деревьев остались чернеть две совсем крохотные, если смотреть издали, могилки. Лежащий в удобной трещине стрелок выбрался со своей отлично оборудованной позиции и уселся рядом с товарищем, который, глядя на могилки, молчаливо раздумывал над судьбой своего кровожадного дядюшки. Посмотрел туда и Дин, после чего философски изрек: «Вот так бы и заканчивались все агрессивные нападения, туда ему и дорога». Оживился Бонзый: «Ну, что теперь, проведаем Мария? Ха-ха, мне кажется, тебе не терпится не столько с новым союзником пообщаться, сколько с остальным семейством пирожками позавтракать. Признавайся, тоже не откажусь». Но молодой король напустил на себя важность и озабоченность: составление нового договора – дело наипервейшей важности. Действительно, в столице королевства Апалов оказалось не до пирожков, да и семейство нового самодержца пока еще находилось в пути. Мариальер чуть ли не каждые полчаса выходил на балкон дворца и выступал перед бурлящими толпами народа. Когда Шафик кратко пересказал историю казни Барба, эта новость тоже была оглашена народу и вызвала наиболее громогласный рев. После пламенных речей Мариальер возвращался в тронный зал, где его со всех сторон окружали многочисленные посыльные и курьеры. В невообразимом гамме и столпотворении на каждую срочную депешу монарху и только что назначенному канцлером графу Дьерти требовалось дать не менее срочный ответ. Так что желанные гости и истинные спасители возрожденного королевства Апалов оказались не у дел. Ни о каком договоре в такой напряженной обстановке не могло быть и речи. Поэтому оба друга просто удостоверились, что процесс стал необратимым и все проходят под полным контролем Льера и его сторонников, кратко посовещались и отправились по другим своим неотложным делам. Тем более, что огромное войско Визинской империи уже практически закончило подготовительные сборы и стало выдвигаться первыми колоннами в сторону Ягонов. Сразу после возвращения в Вильгу проверили выполнение прежних распоряжений, раздали новые и отправились осмотреть работы, ведущиеся на котловане будущей башни Шафика. Могло показаться, что бегущий им навстречу прораб только и ждал этого визита. «Ваше Величество, верхний слой грунта почти весь снят, и во многих местах мы добрались до пород с высоким содержанием железной руды. Ну вот, мои предположения полностью подтвердились», с удовлетворением констатировал динозавр. «Вряд ли эта руда имеет высокое производственное значение, поэтому продолжайте работать в прежнем ключе. Вот только людей из котлована убирайте как можно быстрее при малейшей опасности грозы». «Понятно, господин Шафик», кивнул прораб и продолжил с прежней тревогой. «Но дело в том, что не все так просто с дальнейшей выемкой породы. Во-первых, она, по оценкам наших кузнецов, очень даже рентабельна для выплавки чугуна и стали. А во-вторых, вся поверхность железонесущих руд напоминает собой намертво спекшуюся корку, и мы до сих пор не смогли прорубиться в одном месте более чем на 1 метр в глубину. Приблизились к тому самому месту, где с помощью кирок десяток часто сменяемых молотобойцев пытался прорваться на глубину. После тщательного осмотра прораб уставился прямо в рот Шафику, словно оттуда сейчас вырвется разгадка таких странностей. И торговец оправдал надежды, с помощью куска кожи давая объяснение. «Вам знакомы тектонические подвижки земной коры? В общих чертах? Ну да, понятно. Так вот, это выглядит примерно так. Две платформы сжимаются и выдавливают между собой порой очень высокие горы. Иногда, более простые вздутия в виде холмов. Происходит это очень долго. Десятки, а то и сотни тысяч лет. В данном месте когда-то и произошло такое выдавливание. Дожди смыли грунт с верхушки, а частые грозы облюбовали это место для метания в него молниями. Неизмеримые силы электричества вонзались в породу с такой частотой, что получилось нечто наподобие гигантского горна. Железные соединения оплавились и срослись между собой. Вот и получилась непреодолимая преграда для орудий труда вашего технического уровня. Со временем платформы опять немного раздались в стороны, и железная гора просела на свое место. Еще и грунтом вновь обросла. Но это не значит, что ради прибыли в кузнечном деле теперь придется изуродовать всю столицу открытым карьером. Уверен, здесь пролегает целая цепь подобных холмов, и вскоре мы обязательно отыщем аналогичные залежи руды. Бонзай Пятый только порадовался такому объяснению, тогда как прораб больше беспокоился по поводу увеличившегося объема работ. На какую глубину может простираться эта оплавленная корка? Сами прикиньте, если в течение сотни тысяч лет сюда постоянно стекались молнии со всей округи, то... Дин пошевелил неопределенно пальцами, так как и сам не знал даже приблизительно предполагаемую глубину оплавленного слоя. 1,5, 2, а может и все 3 метра. Как бы там ни было, но глубины в 12 метров, необходимых для котлована, все равно придется достичь. Советую для ускорения проходки привлечь к работам всех мастеров кузнечного и плавильного дела. Они с подобными трудностями справятся намного профессиональнее. И расплачивайтесь с ними добытой рудой. Надеюсь, после этого процесс пойдет намного быстрее. Да и казна пополняться будет. Хорошо бы, обрадовался монарх. Правда, денег и так ни у кого в городе не осталось, но для начала пусть берут руду в долг, кто сколько пожелает, и расплачиваться потом могут сразу готовыми изделиями. Понял, организую, отчеканил прораб и, спросив монаршего разрешения, умчался выполнять новые поручения. А Шафик с королем вернулись во дворец, наскоро подкрепились и отправились искать подходящее место для наблюдения в далекой столице Визинской империи. Таковое, по мнению торговца, нашлось в верхней комнатке самой высокой угловой башенки. Туда вела только одна лестница, завершавшаяся люком, и именно это стало решающим для окончательного выбора. Свои рассуждения по этому вопросу Дин тоже не стал скрывать. На люке мы устроимся на стульях. Через окна сюда тоже никто не проберется, они закрыты мощными ставнями изнутри. Следовательно, нам никто не сможет угрожать в момент подглядывания. Ты себе не представляешь, насколько мы беззащитны в такое время. Предательский удар со стороны, и мы трупы. Почему же мы в прошлый раз? Там мы находились на необитаемом острове, и на долгое время не отлучались. Тогда как здесь лучше перестраховаться? Сдвигай стулья. Слушай, у меня тут одна идея мелькнула, зачастил словами король, придвигая свой стул и усаживаясь боком к товарищу. Зачем мы всем телом присутствуем на месте казни наших врагов? Может быть, лучше тебе взять свой пистолет, наклониться вперед, да всадить в черепушку этого Константина Сигизмундовича несколько пулек, как ты сам иногда говоришь, дешево и сердито. Его товарищ разочарованно цыкнул губами. Не все так просто, Бон, как кажется на первый взгляд. Даже я до сих пор не изучил все свойства этого волшебного наблюдения. Подглядывая, в переходный карман я могу протиснуть только голову и верхняя часть плеч, ни единого миллиметра больше. В том числе и руку просунуть не получается, я пробовал неоднократно. Жаль, зато можно что-то другое, воскликнул Дин, и тоже мне несколько раз пригодилось. Он достал парочку тюбиков из кармана. Вот эта краска, которой пользуются индейцы-охотники в моем мире, да и бойцы специальных диверсионных подразделений. Мы себя сейчас постараемся разрисовать по самому пугающему образцу, так что если нас и заметит кто, то по его реакции мы сразу обратим на это внимание. Вначале торговец разрисовал короля, потом, при помощи зеркальца, и свое лицо. Получилось действительно впечатляюще, Бонзай не мог скрыть удивление. В самом деле, при неожиданной встрече испуг гарантирован. Да и во сне такое привидится, можно и не проснуться. Хорошо, соединяем руки. И не забывай следить за тем, как я жму пальцами. Но как мы попадаем в нужное место? Спросил Бонзай, прижимая свою правую ладонь к груди Шафика. Но тот уже входил в транс переноса и только буркнул. Долго рассказывать, как-нибудь позже. Стало понятно и без объяснений, что кто-то должен добраться на место первым, хотя, скорее всего, и использует для этого спаренные силы закольцованных в единую систему организмов. И через 5 минут синхронизация состоялась, а на 10-й минуте послышался осторожный шепот. «Наклоняйся, только очень медленно». В следующий миг дыхание у обоих подглядывающих сперло от запаха горящего воска и сжигаемых благовоний. Ну а что еще собирается в самом верху большого помещения, которое только и освещается, что многочисленными свечами, да густо уставлено маленькими треножниками с углями, а на приподнятых решетках этих треножников тлеют самые разнообразные высушенные травы. Вначале хотелось закашляться, но потом легкие слегка приспособились к душной атмосфере, а глаза и уши с интересом принялись вникать в ведущийся внизу спор, который не прекратился даже во время легкого громыхания под потолком. Довольно симпатичная дама, невзирая на свои крупные габариты, нервно расхаживала между далеко отстоящими друг от друга креслами и ругалась. «Будет продолжаться, моему терпению приходит конец, и я уже давно перестала верить в их лживые обещания. Пора и тебе перестать верить». Из дальнего кресла отозвался Визинский император, портреты которого имелись во всех соседних государствах. «Ох, да я им тоже давно не верю. Так почему же ты продолжаешь перед ними присмыкаться?» — воскликнула женщина в гневе, останавливаясь перед стариком. «Или ты превратился в полностью лишенную воли марионетку? Замолкни, Лидия!» — вскочил на ноги Константин Сигизмундович. «И не смей мне дерзить, а не то, что, что ты мне сделаешь?» — зашипела женщина, приближаясь и своим немаленьким ростом, более чем на полголовы превышающим рост мужчины, нависая над ним. «Прикажешь меня казнить за дерзости, или вообще решишь принести в жертву? Вот уж они обрадуются. Лидия, прекрати меня терзать», — простонал старик, падая обратно в кресло и хватаясь за сердце. «Смерти моей желаешь? Нет, желаю, чтобы ты вспомнил о своем императорском титуле и навел порядок в собственной империи. Вспомни о матери, ведь она не цацкалась с этими ничтожными выродками. Они у нее строем ходили и боялись криво глянуть в вашу сторону. Зато после смерти матери они за 20 лет сумели полностью перехватить у тебя всю власть. Позор, мать наверняка от стыда за тебя в гробу переворачивается. Не знаю, как твоей матери удавалось ими управлять, погрустнел от воспоминания император. И мне кажется, она просто не успела перед смертью раскрыть мне главную тайну создания этой церкви. О, ну, сколько можно мусолить одно и то же о какой-то тайне. Женщина опять заходила размашистыми шагами по залу. Вернись в реальный мир, отбрось эфемерную мистику и займись делом. Или ты хочешь все свои дела опять свалить на женские плечи, а ведь мы можем и взяться, правда? На этот раз она замерла перед другим креслом, в котором сидела всемирно известная своей уродливостью внучка императора. Почти лысая, неправильной формы голова, далеко выдвинутая вперед нижняя челюсть и почти полное отсутствие губ действительно делали ее похожей на больную, неправильно развившуюся обезьянку. Сказать, что принцесса прекрасна, осмелился бы только совершенно слепой, руководствуясь слухом, потому что ее ангельский голосок напоминал журчание ручейка среди полуденного пустынного зноя. «Мама, ты ведь прекрасно понимаешь, что это невозможно. Нас и так уже практически оградили от всех рычагов власти, и самое ценное, время для ответной атаки, уже упущено. Вот если бы я успела вмешаться лет 5 назад, что уж теперь уже говорить». Женщина покаянно упустила голову. «Тут я тоже виновата, если не больше всех. Но что теперь делать? Если бы мне удалось, то я готова ценой собственной жизни уничтожить хоть нескольких самых главных из этих кровопийц. В том-то и дело, что нас они к себе даже и близко не подпускают». Очаровательный голосок совсем не соответствовал слышимой в нем вселенской грусти. Теперь им со страхом подчиняются все исполнительные и судейские структуры империи. «С минуты на минуту я жду страшного сообщения, что и дворцовая гвардия изменила своей присяге и вместе с последним преданным полком приняла кровавое причастие у архиепископов Визинской церкви». Повисла мрачная пауза, которая прервалась стуком в дверь, и как стук ни был просителен и осторожен, все три члена императорской семьи непроизвольно вздрогнули, словно им в самом деле предстояло узнать нечто для себя смертельное. Только когда после разрешения в зал вошел размашистыми шагами один из приближенных, раздалось три облегченных выдоха. Маркиз Лишин пока еще не давал ни малейшего повода для сомнений в своей лояльности. Статный красавец, достигший в свои 26 лет славы одного из наилучших фехтовальщиков империи, сейчас был бледен, как никогда. Приблизившись к императору, он склонился в приветствии и только после разрешающего кивка приступил к докладу. «Ваше императорское величество, новости неутешительные. Только что закончился тот фарс, который громогласно называют судом, и участь барона Граните решена. Его приговорили к казни, а всех его слуг и родственников – к пожизненной каторге». От такого страшного известия женщины в похожем жесте схватились за щеки, не в силах даже вздохнуть, а сам Константин Сигизмундович глухо застонал. Единственная их тайная надежда на спасение решительного и смелого человека растаяла, как снежинка под ударом огненного сгустка кипящей лавы. Еще недавно барон Граните попытался собрать под свои знамена всех недовольных существующим положением и начать войну с церковью. Причем действовать он начал с тайного согласия императора, хотя официально об этом не заявлял. Но не успел барон даже начать саму борьбу, как был предан, схвачен, доставлен в столицу, и вот, скоропостижным судом приговорен к казни. Но и это было еще не все. Трясущимися губами маркиз Лишин продолжил. «Ровно в полночь барона собираются казнить на жертвеннике Центрального собора, как сказали, для обеспечения победоносного наступления на королевство Ягонов. Из городской цитадели его отправят под удесятеренным конвоем за полчаса до жертвоприношения». Император после этого сообщения икнул от страха и забормотал словно сумасшедший. «Кто? Разве я не мог? Но ведь такое немыслимо. Граните принадлежит к древнему аристократическому роду. Они не посмеют. А-а, где? Почему я еще не умер?» Тогда как дочь императора отреагировал совсем иначе. «Будьте вы прокляты, моральные уроды!» Женщина в отчаянии воздела руки к потолку. «Почему? Почему нет справедливости в этом мире?» Чисто машинально она несколько раз сморгнула, изгоняя из глазных впадин обильные слезы, рассмотрела на своде между лепнинами два внимательно наблюдающих за происходящим внизу лица, и со стоном непритворного ужаса рухнула в беспамятстве на ковер. Уродливая внучка императора бросилась, прихрамывая, к матери и, опустившись возле нее на колени, запричитала: «Мама, мамочка, что с тобой? Очнись, родная, чего ты так испугалась?» Дальше Бонзай Пятый осознал, что его буквально атакует чужой палец, надавливая на сердце со всей интенсивностью, и подался резко назад. Некоторое время оба товарища интенсивно дышали, глядя прямо в глаза друг другу и восстанавливая равновесие. Дин оказался более тренированным. «Да что ж это, твое величество, такое странное у соседей происходит. Чем ты занимаешься и что творит твоя разведка? Тут война скоро грянет, войска в путь тронулись, а их император сидит во дворце и от страха трясется. Не ты ли мне уши прожужжал, что этого старикашку надо замочить из пистолетика, да еще и с контрольными выстрелами? Да я почем знал?» — стал огрызаться молодой король. «Это ведь ты уже там бывал и на принцессу любовался, мог бы заодно и делом заняться. Сейчас бы ко мне претензий меньше было. Что ты там высмотрел в первый раз?» Шафик немного смутился. «Ну, я там заглянул в пару мест, на приеме чуток бестолковые речи послушал, несколько анекдотов в кулуарах про принцессу, а потом и на нее решил взглянуть. Она как раз в баню собиралась идти со служанками, но как только она раздеваться начала, так я сразу и сбежал. Не хватало мне еще импотентом стать. Это ты зря, поговаривают, что внучка Константина телом очень даже ничего, невзирая на хромоту. А уж про голос вообще не говорю, хоть и в первый раз слышал. Да, мне он тоже понравился. Но что же там такое творится? Неужели никаких данных после твоего отца и брата не осталось? По твоим рассказам, они разведку и сбор информации вели постоянно. Теперь сконфузился Бонзый. Ты знаешь, мне все эти недели не до того было, чтобы их архивы пересматривать. Сам видишь, выспаться некогда. Но сами архивы хотя бы целы, обижаешь. Мой батюшка такие комнаты в образцовом порядке содержал. Меня, правда, туда не пускали. Вот, наверное, потому там и порядок был, иначе. Ладно, поспешим и почитаем. А то ведь мне и в самом деле было наплевать, кто там есть и чем командует. Только и знал, что представителей Визинской церкви нельзя даже в королевство пускать и что они жертвоприношениями живых людей прямо на алтаре занимаются. Стой, давай вначале личики наши вытрем. Не то ты подданных сейчас не досчитаешься. Ох, опомнился монарх, поспешно поливая из фляги с питьевой водой на носовой платок. Вот бы нас угораздило. Какое же они имеют право церковью называться? Уже спускаясь по лестнице, поразился Дин. Это ведь натуральные сатанисты и идолопоклонники. Не знаю, как у вас, но у нас они себя церковниками кличут. Архивы оказались запечатанными еще со дня гибели прежнего короля и его первого наследника. Порядок и чистота поражали. Все стеллажи были пронумерованы, картотека составлена, да и дела были расположены ровненько, в алфавитном порядке. С первого взгляда становилось понятно, почему соседи побаивались отца Бонзея и его старшего брата. У таких людей всегда в кармане оставалось предостаточно козырей для бескровного выхода из самой затруднительной игры. Нашелся и человек, заведующий архивами, который из патриотических побуждений не бросил Вильгу на произвол многочисленных агрессоров. С его помощью друзья вскоре имели для своего изучения 6 довольно вместительных папок с подробными материалами и со всей настойчивостью приступили к изучению новых данных. Как оказалось, 40 лет назад тогдашняя молодая супруга только что взошедшего на трон империи Константина Сигизмундовича вознамерилась по каким-то своим соображениям создать новую церковь. Муж ей в этом не перечил, мол, чем бы ни тешилась, лишь бы в дела империи не лезла. 20 лет вроде бы все было внешне тихо и пристойно, патронесса новой церкви держала ее под своим жестким контролем, зато после ее неожиданной для всех и немного странной смерти церковники словно взбеленились. За несколько лет они умудрились захватить всю светскую власть в государстве, а потом продолжили методично привлекать под свое крылышко высшие армейские чины и самых родовитых дворян, а лет 10 назад вообще стали открыто проводить жертвоприношения в своих храмах, утверждая, что делают это с самого первого дня своего возникновения и при полном разрешении почившей в бозе императрицы. Загадочной и не до конца выясненной позицией оставалось и отношение ко всему этому самого императора, имея к тому времени от единственной дочери единственную внучку. Он, по всем признакам, почти самоустранился от власти. При этом доходили слухи, что сделал это под воздействием порчи, наведенной церковью, в результате которой превратилась очаровательная девочка в жуткую уродину, напоминающую обезьянку. Скорее всего, кровавые архиепископы угрожали совершить нечто подобное и в отношении единственной дочери, так что деятельный некогда Константин Сигизмундович превратился в жестокого и злобного тирана, потому что именно от его имени теперь совершались аресты, вершились все суды и проводились показательные казни, ну и жертвы. Наиболее рьяных противников начавшейся вакханалии казнили прямо на алтаре Центрального собора.